Итак, современная наука, совпадая с утверждением основного буддизма, подтверждает всю реальную сущность этого впервые запечатленного учения о реальности жизнетворчества великой материи. Воздадим должное почитание этому великому уму, который мощным духом проник в самые основы бытия, разрешил проблемы жизни и указал на цель эволюции как сознательное сотрудничество с космосом и общение с дальними мирами. Ни одно учение не предусматривало развитие будущего с такой ясностью, как буддизм. Наряду с почитанием Будды в буддизме развито почитание бодхисаттв, будущих Будд. По преданию Готама, перед достижением состояния Будды в продолжение многих веков был бодхисаттвой. Слово «бодхисаттва» состоит из двух понятий – бодхи – озарение или пробуждение, и саттва – сущность. Кто же эти бодхисаттвы? Ученики Будды, добровольно отказавшиеся от личного освобождения и, по примеру учителя, вступившие на долгий, тягостный и тернистый путь помощи человечеству. Подобные бодхисаттвы проявляются на Земле среди самых различных жизненных условий. Физически ничем не отличаясь от остального человечества, они совершенно отличны по своей психологии, неизменно являясь носителями принципа общего блага. Будда, устремляя все возможности к утверждению эволюции, заповедал своим ученикам почитать Будд будущего более, нежели Будд прошлого. Так же, как почитают молодой месяц больше, нежели полную луну, так же, кто имеет веру в меня, должен почитать бодхисаттв более, нежели Будды. Подобного действенного примера самоотречения история нигде нам не указала. По словам предания, благословенный утвердил своим преемникам бодхисаттву Майтрею. И сказал благословенный Ананде: «Я не первый Будда, который пришел на землю, также не буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире, сокровенный, высшего озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий всю вселенную, несравненный вождь народов, повелитель дев и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподал вам. Он установит свой закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчисляться тысячами, тогда как мои лишь сотнями». И спросил Ананда: «Как узнаем мы его?» Благословенный сказал: «Имя его будет Майтрея. Грядущий Будда, Майтрея, как указывается его имя, Будда сострадания и любви. Этот же бодхисаттва, в силу присущих ему качеств, часто именуется Аджитта, непобедимый». Интересно отметить, что почитание многих бодхисаттв нашло развитие только в школе Махаяны. Тем не менее, почитание одного бодхисаттвы Майтреи как преемника, избранного самим Буддой, принято и в Хинаяне. Таким образом, один только бодхисаттва Майтрея охватывает все пространство, являясь выразителем всех чаяний буддизма. Какими же качествами должны обладать бодхисаттвы? В учении Готамы Будды и в учении бодхисаттвы Майтреи, по преданию, данным им о Санге в IV веке, Махаяна, Сутра Ламкара, прежде всего отмечено максимальное развитие энергии, мужества, терпения, постоянства, устремления и бесстрашия. Энергия есть основа всего, ибо в ней одной заложены все возможности. Будды вечно в действии. Им неведома недвижность. Подобно вечному движению в пространстве, действия сынов-победителей проявляются в мирах. Сильный, отважный, твердый в своей поступи, не отказывающийся от бремени принятия подвига общего блага. Три радости бодхисаттв — счастье даяния, счастье помощи и счастье вечного познавания. Терпение всегда, во всем и везде. Сыны Будд, сыны победителей, бодхисаттвы в своем действенном сострадании матери всему сущему. По всему буддийскому краю, на придорожных скалах, указывают путь изображения Майтреи. От древнейших времен и до ныне это изображение созидается буддистами, знающими приближение нового века. Почтенные ламы в сопровождении учеников, художников и ваятелей в наши дни путешествуют по буддийским землям, созидая новые изображения символа чаяний светлого будущего.